Глава 16. Специальные эффекты. Невозможное мы делаем сразу, чудеса в течение 3 дней. Девиз директоров кинопродукции в Голливуде. Что изменилось в кино со времени его возникновения? Не стоит углубляться в изучение терминов и вкладов знаменитых деятелей. Просто посмотрите друг за другом «Прибытие поезда», «Братьев Люмьер» и «Аватар». Разницу определяют даже не звук, цвет и сюжет в «Аватаре», а визуальные эффекты фильма. Говорящая планета. Первый спецэффект в кино создал Жорж Мельес. Фильм «Путешествие на Луну» 1902 года не только стал первой научно-фантастической картиной, но и открыл самый очевидный вид спецэффектов. На экране появились существа, которых невозможно представить в реальности. Например, «Говорящая планета» Мельеса. В 1913 году в фильме «Ночь перед Рождеством» Владислав Старевич впервые объединил в одном кадре актерскую игру и анимацию в сценах со скачущими галушками. Следующий большой шаг был сделан оператором Евгением Шуфтманом. Он впервые использовал комбинированную съемку в «Метрополисе» Фрица Ланга 1926 года. Именно этот метод покадровой анимации был использован во время съемок «Кинг-Конга» 1933 года. Трудно было предположить, что появление в 1931 году в знаменитой, но уже дышащей на ладан студии RKO Мэриана Купера ознаменует появление первого сверхтехнологичного блокбастера. Пришедший с катушкой неоконченного фильма «Существо», выполненного в технике покадровой анимации, Купер впечатлил продюсера студии Дэвида Селзника настолько, что получил возможность снять большое кино. Вместе со специалистами по специальным эффектам Купер создал огромную волосатую лапу, хватающую главную героиню, соорудил полуметровые модели 15-метровой гориллы и ее врагов — динозавров. Звук пришлось придумывать из подручных материалов. На перевернутый рев нильского крокодила был наложен львиный рык. Даже годовое ожидание на полке, выпуск «Тарзана» и разгар Великой депрессии не помешали «Кинг-Конгу» собрать кассу, которую можно было бы забрать столь же гигантской рукой, какая была задействована в фильме. Попытки использовать спецэффекты в кинематографе предпринимались и в СССР. Так, в 1935 году поставленная Александром Птушко мультипликационная игровая комедия «Новый Гулливер» очень понравилась зрителям. В качестве реквизита было использовано около 1500 кукол. По тем временам это были невиданные спецэффекты. Возможно, этот фильм стал своеобразным негромким ответом вышедшему 2 годами ранее «Кинг-Конгу». Уже с 1939 года начали выдавать статуэтки «Оскар» за лучшие специальные эффекты, позже разделившиеся на звуковые и визуальные. А в начале 1940-х Орсон Уэллс убедил мир в том, что специальные эффекты можно использовать не только для создания придуманных монстров. Его «Гражданин Кейн», опережая время, был насыщен техническими новациями. Но все же чаще всего спецэффекты использовались и совершенствовались именно в жанре кинофантастики. Например, использование фронт-проекции сделало возможными павильонные съемки на движущемся фоне. Впервые этот прием в 1968 году был применен Стэнли Кубриком в фильме «2001. Космическая Одиссея». В 1975 году молодой Стивен Спилберг снял «Челюсти». Этот фильм открыл эру современных блокбастеров, высокотехнологичных фильмов, обреченных на кассовый успех. В 1988 году в фильме «Уиллоу» Рона Ховарда впервые использован морфинг — плавный перевод одного изображения в другое, базовый прием большинства современных спецэффектов. Компьютерные технологии. Первым потенциал компьютерных технологий в сфере специальных эффектов почувствовал Джордж Лукас, автор самой эпохальной саги в истории кино «Звездные войны». Это неудивительно. В 1970-х для съемок своего первого фильма он придумывал, как воплотить в жизнь свои задумки. Дыхание Дарта Вейдера было записано с помощью аппарата для аквалангистов. Всех роботов для картины создавали вручную. Некоторые были на радиоуправлении, а внутри робота R2-D2 во время съемок находился актер Карлик. «Новая надежда» содержала 365 специальных эффектов. Бонусом шли 3-месячные съемки в тунисской пустыне. Кстати, декорации там сохранились до сих пор, и туристические группы посещают их с большим удовольствием. Подразделение специальных эффектов Джордж Лукас выделил в отдельную компанию, которая позже создаст расплавленного терминатора, погоню тираннозавра за джипом в парке юрского периода и кинохронику из Фореста Гампа. «Трон» студии Disney стал первым фильмом, почти полностью созданным на основе компьютерных технологий. В 1982 году кинообщественность инновацию не оценила, и колоссальные усилия, затраченные студией на запись каждого кадра, не оправдались. Ожидаемого «Оскара» за визуальные эффекты создатели не получили, а оскорбительных комментариев о подмене человека-машиной — вдоволь. Первая замена реального актера его компьютерным изображением произошла в 1991 году. Это революционное использование компьютерной графики можно наблюдать в фильме «Терминатор 2». Обойдемся без реквизита. Даже при высокой стоимости специальных эффектов, съемки без живых декораций, тысяч статистов и выездов в нужные места обходятся столь дорого, что в современном кино легче снимать в павильоне, а потом накладывать картинку хоть на фон Арктики, хоть на черную пустоту космоса. Широкомасштабные съемки не исчезли, но условно нарисовать армию легче, чем снять ее на натуре. Благодаря технологиям, среди которых известный многим хромакей, фон можно удалить, а на его место поместить в кадр одно или больше изображений. Чаще всего используется зеленый фон хромакей. В интернете можно увидеть забавные фотографии со съемок с применением такой технологии. Например, как актриса из популярного сериала «Игра престолов» гладит зеленую болванку, которая после обработки превратится в голову дракона. Компьютерная графика открыла новую страницу в книге спецэффектов, и мы можем наблюдать, как когда-то это делали первые зрители сеансов «Братьев Люмьер» — настоящие чудеса. И это только начало. Ведь зрители имеют обыкновение быстро привыкать к новому и хотят удивляться все время.